2 февраля 1921 года. Роберт. В шлейфе черного дыма, тянувшегося за локомотивом, ему виделось дурное предзнаменование. В окне купе бесконечной вереницей мелькали вершины и скалы. Когда-то ему доводилось читать, что самая высокая горная цепь Татар вздымается на высоту 2500 метров и возвышается над остальными Карпатами. В долине темно-зеленым ковром простирались еловые леса, растворяясь у подножия заснеженных гребней на фоне серого горного пейзажа. Он подумал, насколько может затянуться его пребывание в этом чертовом санатории. И тут же поправился. Скорее уж, заточение. Профессор Имри Дитц, один из преподавателей факультета медицины, тот самый, что посоветовал ему лечить туберкулез в Матлерах, смущенно замолчал, когда он спросил его, что вообще может уготовить человеку эта болезнь. Потом, наконец, не выдержал и сочувственно сказал: «Вы, Клопшток, с этим справитесь. Главное – верить». Он улыбнулся, увидев на вершине скалы серну. «Пусть Имри Дитц убирается к дьяволу вместе со всей своей коллегией будапештских профессоров. Роберт не будет сидеть, сложа руки, и ждать, когда болезнь, пожирающая его легкие, отступит благодаря влиянию этих высокогорий, по всеобщему убеждению, весьма и весьма пользительных, которые лишат ее питательного кислорода. Он свой шанс не упустит. Из-за проблем со здоровьем декан медицинского факультета разрешил ему перенести экзамены на более поздний срок. В его чемодане поместилась целая библиотека лекций по медицине, книг по анатомии и учебников по хирургии. «Память всегда была моим коньком», — пришла ему в голову горделивая мысль. По возвращении в Будапешт он еще заткнет за пояс приятелей с их выпускного курса, которые похоронили его живьем, узнав о характере терзавшей его болезни. Оставшееся место в чемодане заняло полное собрание сочинений Достоевского, который украсит грядущие недели одиночества и тоски. Достоевский вполне стоил компании других людей. Роберт давно пообещал себе его еще раз перечитать. Ему нравился содержащийся в книгах этого писателя вызов. Изучать медицину и читать в полном объеме Достоевского вполне достаточно для того, чтобы чувствовать себя счастливым, по крайней мере, в его случае. А что еще там делать, как не учиться и не читать? Разве что поглощать цистернами молоко со сметаной, которые, по утверждению врачей, могут одолеть болезнь. Не исключено, что нескончаемые дни, уготованные ему в ближайшем будущем, позволят вновь взяться за его собственный роман. Он постоянно находил предлоги, чтобы к нему не возвращаться, без конца откладывая на потом. В верховьях этих гор никаких оправданий у него уже не будет, ни ночных дежурств в больнице, ни неразделенной любви. Безлюдье здешних вершин растягивало время до бесконечности. Наконец-то у него будет возможность воплотить свою мечту в жизнь. Он всегда грезил о карьере писателя, даже не представляя, как можно прожить всю жизнь, не сочинив ни одного романа. Его амбиций хватило бы на десятерых. Он либо станет новым Чеховым, либо останется никем, а свою жизнь посвятит исцелению тел и утешению душ. Но стоило взять в руки перо, как перед ним тут же разверзалась пропасть, и он замирал, будто парализованный сомнением. Каждая строка стоила огромных усилий. Слова не лились, а будто срывались каплями с капельницы. В диалогах пробивалась фальшь. Ему не давали покоя самые разные вопросы. Что лучше — слиться с мукой и выразить ее в полной мере или окончательно забыться? Как упорядочить повествование и облечь его героев в плоть? В отсутствии точных представлений о финале он не понимал, как к нему подступиться. И что ему оставалось? Двигаться наобум? Повествование состояло из 12 глав, из которых ни одна не доставляла ни малейшего удовольствия. Где черпать вдохновение? В книгах или в реальной жизни? Он прочел, что только можно. Но разве можно в 20 с небольшим лет считать себя подлинным знатоком человеческого существования? Роберт мечтал встретить сострадательную душу, которая положила бы всем этим вопросам конец. Но преподаватели, узнав о его надежде презреть медицинскую стезю, предпочтя ей какую-то другую, лишь смеялись ему в лицо. Не говоря уже о сокурсниках, в лучшем случае одержимых карьерой, в худшем попросту желавших обеспечить себе безмятежное существование. При том, что самого Роберта такая безмятежная жизнь вгоняла в тоску. Возможно, ему следовало несколько умерить свой литературный пыл, довольствуясь статьей об Альфреде Доблине, заказанной ему одной будапештской газетой, в дверь которой он постучал. Узнав, что перед ним студент медицинского факультета, попутно влюбленный в литературу, главный редактор этого бульварного листка подверг его суровому испытанию, предложив в качестве темы для материала этого берлинского писателя-врача. В конечном счете Роберт, убаюканный покачиванием вагона, привычно заснул каким-то дурным сном, которому положил конец лязг локомотива, подъехавшего к вокзалу Татра-Ломниц. Он разлепил веки и открыл глаза. Приехали. Дома утопали в снегу, небо заволокло тучами, больше напоминавшими густой туман. Наверху удалось разглядеть возвышавшуюся над окрестностями горную вершину Ломниц. «Смерть под открытым небом», — подумал он. В своем письме мадам Форбергер, заведующая санаторием, заверила, что на перроне его будут ждать. Он покинул купе и с чемоданом в руке сошел с поезда. На платформе почти никого не было, лишь на другом ее конце ему махал какой-то человек в шапке, закутанный в длинный тулуп. После того, как Роберт в ответ тоже поднял руку, он быстро подошел и после традиционного приветствия предложил следовать за ним. «Что у вас там? Покойник, что ли?» — бросил он, схватившись за чемодан. Когда они подошли к стоявшей на улице упряжке, Роберт устроился на заднем сиденье. Возница взмахнул кнутом, оглушительно щелкнул, потянул за вожжи. Они помчались посреди снежных сугробов и вскоре уже миновали деревню. Оставив позади ее последние дома, за околицей углубились в лес. В своем легком пальтишке, едва способном справиться даже с будапештской зимой, Роберт дрожал от холода. «Я так понимаю, вы у нас впервые», — завел разговор возница. «Вам там будет хорошо. В заведении все поставлено как положено. Кухня просто идеальна, да и персонал упрекнуть не в чем. Плюс разумное количество пациентов. На сегодняшний день человек 30, не больше. Распределены по двум корпусам. Если повезет, поселитесь в большом. Если же нет, я сам сделаю все, что нужно. Потому как вы по виду мне симпатичны, хотя и не говорливы. К тому же у нас там постоянно присутствует кто-то из врачей. Если вам станет хуже и понадобится утешение, зовите доктора Стреллингера. Другого такого в этом деле просто не сыскать. Среди пациентов кого у нас только нет. Венгры из Будапешта, такие же, как вы, только побогаче. Чехи из Праги, только немцев нет. Оно и понятно, зачем им сюда приезжать, если у них полно своих таких заведений. Ну и, конечно же, евреи. Господин Клопшток, вы сами-то не еврей?» «Клопшток. Звучит на немецкий манер. Здесь всем хорошо. Впрочем, скоро вы и сами это увидите. Ах, да. Забыл то, что в вашем возрасте самое главное. У нас есть и юные дамы, особенно венгерочка Аранка, красавица из красавиц, и Илонка, девушка возвышенная и прекрасная, но кашляет так, будто вот-вот испустит дух. Хотя вам так, может, и не покажется. Всяко бывает. Еще у нас есть капитан. Уж не знаю, имеет ли он право так себя называть, но время свое проводит за живописью. Что ни говорите, а это признак повышенной восприимчивости к красоте вещей. А еще дантист по фамилии Глаубер в малом корпусе и чех лет 50. Этот плох. Старайтесь держаться от него подальше. Говорят, у него гниет горло. Ну вот, опять забыл. Над палатой этого чеха обитает один оригинал. Высокий, тощий, как жердь. Не злой, но всегда держится особняком, будто считает себя выше других. Поговаривают, книжонки пишет. Ну вот мы и приехали. Госпожа Форбергер верно вас ждет. Очаровательная женщина, хотя и чуть грубовата. Сами сейчас увидите. Было приятно с вами поговорить. Кто бы что ни говорил, а доктора все же человечнее большинства своих собратьев. «Как его зовут?» — спросил Роберт. «Кого?» «Писателя. Вы знаете его фамилию?» «Кафка! Франц Кафка! Высокий и тощий до невероятия! Вы его ни с кем не спутаете!» «Ну все, господин Клопшток, до скорого! Еще свидимся!» «Здесь то и дело с кем-то досталкиваешься!» Выбравшись из саней, Роберт направился к санаторию, величественному зданию, своей роскошью, способному тягаться с каким-нибудь старинным дворцом, над которым уже сгущалась ночь. Утопая ногами в снегу, он тут же запыхался от усилий. Потом поднялся на несколько ступенек и вошел в помещение. Выложенный дубовым паркетом холл с кожаными креслами в английском стиле сразу произвел на него благоприятное впечатление. На журнальном столике лежали газеты, скрепленные специальными держателями в виде длинной палки. Его взгляд привлекло ежедневное венгерское издание. Заголовок на первой полосе обещал рассказ о соглашении между Эстонией и Советским Союзом, в рамках которого последний отказывался от любых территориальных претензий к соседу. В большой вазе красовались цветы, судя по виду, срезанные совсем недавно. Рядом с внушительным камином, в котором еще розовели угольки, во двор выходило огромное окно. Воображение нарисовало, как после обеда в занесенном снегом санатории все будут собираться здесь у огня, болтая о том о сём. Его вдруг охватила усталость. Поборов соблазн опуститься в одно из кресел, он сделал над собой усилие, подошел к конторке заведующей и нажал кнопку звонка. Отворилась дверь, к нему вышла женщина. «Госпожа Форбергер», — подумал Роберт. Не дожидаясь, когда он представится, она назвала его по имени и предложила подняться в палату. Чемодан припоручили коридорному. «Но сначала», — добавила она, переступая порог своей конторки, «я покажу ваш новый дом. Ступайте за мной». Он пошел за ней следом. За двустворчатой дверью располагался просторный обеденный зал со столами, покрытыми красно-белыми скатертями. Под командованием метрдотеля там суетились две горничные. «Подъем в 6 часов, обед в 11:30», — воинственно заявила Форбергер. «Ужин в 18:30, завтрак с 6:30 до 7». После столовой анфиладу продолжал другой зал с несколькими рядами стульев, выстроившихся перед роялем. В паре шагов от него виднелся бильярд. «Если не прочь сыграть, у нас в данный момент имеется парочка больших мастеров», — дружелюбно бросила она. У стены на мольбертах красовалось несколько горных пейзажей. «А теперь палата», — сказала Форбергер и устремилась вперед. Он едва за ней поспевал и поэтому выбился из сил, когда они только-только миновали зал. Его одолел приступ кашля. «Он у вас грудной», — заметила Форбергер, произнеся эти слова с видом настоящего знатока, будто оценивая приготовленное поваром блюдо и вынося вердикт: «слишком солоно» или «не хватает соуса». Вслед за ней он поднялся по лестнице. «Ваша палата на 3-м этаже, номер 215», — уточнила она. Ему очень хотелось попросить ее немного притормозить. «Вам повезло», — продолжала она. «Терраса здесь выходит в аккурат на юг». Потом упомянула их санаторного врача. Доктор Леопольд Стреллингер жил во флигеле под названием «Вилла Татар», деля его с несколькими пансионерами. Консультировал через день. Его рекомендации следовало выполнять неукоснительно. Ежедневно взвешиваться на весах, имевшихся на каждом этаже, она ткнула пальцем во мрак в глубине коридора, где, вероятно, и находился искомый предмет, и 6 раз в день измерять температуру. Термометр найдете на раковине в красном футляре. Каждое утро горничная будет подавать вам на балконе стакан молока и горшочек сметаны, тоже предписанный доктором Стреллингером. Она говорила как автомат, манерой речи напоминая музейного экскурсовода. На лестничной площадке третьего этажа они свернули в узкий, едва освещенный коридор. Чувствуя, что ему больше нечем дышать, Роберт пообещал себе обязательно сходить к Стреллингеру. В этот момент из палаты 211 донесся такой оглушительный приступ кашля, что от него даже задрожали стены. «Господин Хартман, как всегда, в своем репертуаре», — холодно прокомментировала Форбергер. А через пару метров остановилась, вытащила из кармана манто большую связку ключей и внимательно каждый из них осмотрела, перебирая в длинных тонких пальцах очаровательных женских рук, не имевших ничего общего с неухоженными ладонями девиц, с которыми ему до этого доводилось водить знакомство. Затем сунула один из них в замочную скважину. «Ваши апартаменты, молодой человек!» И пригласила внутрь. В лучах электрического света поблескивал линолеум. Деревянная кровать казалась широкой и большой. У стены возвышался массивный шкаф, который практически так и останется пустовать после того, как он повесит туда свой единственный костюм, четыре рубашки и шерстяной свитер. На дубовом письменном столе лежала пища и бумага с эмблемой заведения и перьевая ручка. Здесь он закончит свой роман. А за счет положенных ему как автору лицензионных отчислений от продаж возместит расходы благотворительного общества, оплатившего его пребывание здесь. Раковина с парой никелированных кранов ничем не уступала шкафу. На стене висело большое зеркало. Воплощая с собой все его будущее, на полочке под ним стояли термометр в чехле и две плоские плевательницы с серебряными защелками. «Да, теперь о главном», — продолжала Форбергер. «Как вы уже убедились, наше заведение смешанного типа. На одном этаже у нас живут господа, на другом — дамы. О том, чтобы устанавливать между взрослыми людьми какие-либо барьеры, речь, разумеется, не идет. Но внутренний распорядок все же запрещает любые отношения в стенах заведения. К тому же вы наверняка знаете, что в вашем случае они, мягко говоря, не рекомендованы. Тем не менее, мы не полицейские и не судьи, так что соблаговолите вести себя сдержанно». Из палаты они вышли на террасу с шезлонгом. «Отдых на воздухе обязателен с 8 до 10.30 и с 15 до 17.30. Плед найдете в шкафу, так же, как и халат». Она смерила его взглядом с головы до ног и добавила: «Хотя халат, боюсь, будет маловат. Идемте обратно, а то вы, насколько я могу судить, уже в сосульку превратились». Вернувшись в палату, он под конец спросил: «Тот человек, которого вы за мной прислали, Фриц?» «Да-да, Фриц. Он говорил, что в вашем заведении лечится какой-то писатель. Доктор Кафка?» «Совершенно верно, Кафка. Вы увидитесь с ним завтра. В заведении у нас сейчас всего человек 30, поэтому знакомятся все друг с другом очень быстро. Еще вопросы есть?» Он отрицательно покачал головой. «В таком случае спокойной ночи, Роберт. Отдыхайте. Это вам, похоже, сейчас нужно больше всего». «Спокойной ночи», — ответил он. Она закрыла за собой дверь. Роберт немного поглазел на стены своей новой вселенной и подошел к зеркалу. От вида лихорадочных глаз, бледной кожи и впалых щек ему стало страшно. Отступив на шаг, он рухнул на кровать и мгновенно провалился в сон. Проснулся он внезапно, будто вдруг осознав, что упустил что-то очень важное. Часы показывали 6 часов 45 минут. Будильника Роберт не слышал, и сна его вырвала боевая тревога, объявленная в зале для завтраков двумя этажами ниже. Он обильно плеснул на лицо воды, вытащил свежую рубашку, пару раз провел по волосам расческой и надел пиджак. Собираясь уже запереть дверь, вернулся, взял плевательницу, сунул ее в карман и побежал. Спустившись по лестнице, Роберт застегнул ворот рубашки, одернул пиджак, прошел по холлу, а последние метры, отделявшие его от столовой, преодолел с самым уверенным и спокойным видом, какой только смог на себя напустить. На пороге помещения замер. Изнутри доносился невнятный шум, слышались приглушенные возгласы и звяканье столовых приборов. Он сделал глубокий вдох и вошел. С каждым его шагом все тише стучали ложки и чашки. Один за другим смолкали голоса, к нему обращались все взоры. Все больше сгущалась тишина. Это молчание, эти направленные на него взгляды приводили его в оцепенение. «Господин Клопшток», — произнес у него за спиной мужской голос, — «позвольте, я покажу вам ваше место». С этими словами метрдотель быстрым шагом подвел его к столу в глубине зала, за которым сиделось дюжину человек, поприветствовавших его широкими улыбками. Он в ответ коротко кивнул головой. Когда ему предложили занять место, Роберт сел. В его представлении это было то же самое, что покорить вершину Ломниц. Уткнувшись в тарелку, он чувствовал на себе взгляды соседей по столу, оценивающих его, но не говоривших ни слова. Однако несколько мгновений спустя сидевший справа от него мужчина зрелых лет заговорил с соседкой, что для других стало сигналом возобновить прерванную беседу. Напротив, погрузив нос в тарелку с фруктами, сидел тип лет 40, от которого явственно исходила какая-то чопорность. «Вы, должно быть, господин Клопшток», — начал сосед справа, протягивая ему руку. «Приятно познакомиться. Меня зовут Глаубер. Госпожа Форбергер предупредила нас о вашем прибытии. Ну и как вы находите это заведение?» Он ответил, что еще не успел составить о нем достоверное представление, при том, что санаторий сразу произвел на него благоприятное впечатление. «Первое впечатление всегда самое верное», — заметила соседка слева. Девушка рядом с ней закатила к потолку глаза. «Лично мне», — вмешался в их разговор человек напротив, «это местечко всегда казалось отвратительным. С того первого дня, когда я сюда приехал». «Позвольте представить вам капитана», — сказал Глаубер. «Человек он желчный и искушенный, зато гениальный художник. Рембрандт и Бонапарт в одном лице». «Какой же вы, Глаубер, все-таки льстец! Так или иначе, но ни одну из моих акварелей вам в жизни не заполучить. А вы, молодой человек, живописью не балуетесь?» «По словам госпожи Форбергер, наш молодой человек учится на медицинском факультете», — ответила за него та самая дама. «Искусство, моя дорогая госпожа Фишман, не знает границ. Вот возьмите меня. Разве я не рубака, не солдат, не офицер?» «Герой», — вставил слово Глаубер. «Офицер и художник. Я живое доказательство того, что искусство не знает границ. Это нам уже известно». «Что ни говорите, а в этом году у нас одни только творцы», — продолжала дама. «А вот в прошлом году были бухгалтеры, прямо какое-то нашествие счетоводов. За завтраком, обедом и ужином только и говорили, что о цифрах, балансах, налогах и сборах. Интересно, на свете вообще есть что-нибудь скучнее бухгалтера?» «Я знала одного адвоката, действовавшего на всех как снотворное», — произнесла девушка, впервые за все время открыв рот. Роберт вдруг подумал, где, собственно, оказался. Не санаторий, а сумасшедший дом. Ему страшно захотелось встать, уйти с этого завтрака, подняться к себе, схватить чемодан и убежать. Но им овладела такая слабость, что он боялся упасть прямо посреди зала. «Так или иначе, но лучше компании творцов нет ничего на свете», заключила госпожа Фишман. «Кстати, новости какие-то о нем есть?» «Думаю, он все еще болеет», — ответил Глаубер. «Как он вообще умудрился подхватить эту хворь?» — спросил капитан. «Пневмонию, да еще в санатории!» «Не иначе, как после экскурсии в четверг», — ответила дама. «Видели, как он тогда оделся? Таким слабым ему вообще не надо было принимать в ней участие. Былинка в снегу. 65 килограмм при росте, как мне говорили, 1,82 м. Когда на тебе так мало жира, нечего совершать снежные вылазки. Хорошо, что хоть господин с четвертого этажа не пошел. У этого господина с четвертого этажа, как вы, капитан, его величаете, хотя его зовут Шалтовски, поражена гортань, вмешался в разговор Глаубер. «Если бы только она», — добавила Фишман. «При поражении гортани болезнь распространяется на весь организм. Это каждый из нас знает. Ступайте повидать Шалтовски, он покажет вам свои болячки. Иногда складывается впечатление, что он находит в этом какое-то злобное удовольствие. Показывать язвы на собственном горле, до такого надо еще додуматься. Что не говорите, а зрелище не из приятных. Он показывал их вам лично, эти свои язвы?» — задала вопрос девушка. «Я бы обошелся и без этого, но когда был у господина Кафки, обитающего прямо под ним, Шалтовски так и лез к нам со своим горлом. Хотел показать любой ценой. Широко открыл рот, попросил нас посмотреть, даже подсунул зеркальце, чтобы было лучше видно. И опля! Мы увидели на миндалинах 6 огромных гноящихся дыр. Не забывайте, мы за столом. Прошу прощения, госпожа Фишман. Когда Шалтовски закрыл рот, я подумал, что господин Кафка упадет без чувств. А что вы думаете о разработанном Стреллингером методе борьбы с язвами гортани? Его методику многие называют революционной. Раз ее рекомендуют врачи, то с какой стати нам в нее не верить?» Глаубер пустился объяснять, в чем именно заключался новый метод. Общий принцип базировался на способности жара устранять нанесенные туберкулезом поражения, выжигая пораженные им области. При его использовании брали 2 зеркала, одно размером с ладонь, другое чуть поменьше. Усадив пациента на ярком солнце в шезлонг, зеркало побольше устанавливали в углу губ так, чтобы оно улавливало лучи дневного светила, и направляли их в горло. «А маленькое зеркальце тогда зачем?» – спросил капитан. «А маленькое зеркальце, как продемонстрировал нам Шалтовски, за несколько мгновений до того, как наш добрейший Кафка чуть не хлопнулся в обморок, засовывают в горло. И засовывать его надо было как можно глубже, чтобы максимально сфокусировать на язвах солнечные лучи. Чтобы прижечь больные места, на время сеанса, длившегося 5 минут, пациент должен был неподвижно замереть. Таким образом, — заключил он, — господин Шалтовски поправится, а наука, как всегда, одержит верх над болезнью». Несколько человек за столом восторженно захлопали. «Сумасшедший дом», — повторил про себя Роберт. «Возвращаясь к господину Кафке, — продолжал Глаубер, — госпожа Форбергер заверила меня, что он идет на поправку». Роберт прислушался внимательнее. «Может, этот человек здесь станет для него спасательным кругом? В противном случае придется возвращаться в Будапешт. Лучше умереть от бациллы, чем подохнуть от скуки». «Лично мне наш писатель очень даже нравится», — заявил Глаубер. «А вот мне в его присутствии становится неуютно, хотя я об этом и сожалею», — ответила на это Фишман. «По-моему, он немного мизантроп». «Вы путаете мизантропию с застенчивостью. Вам когда-либо доводилось видеть такого приятного и предупредительного человека?» «Его называют писателем», — сказал капитан. «Но кто-нибудь из вас хоть какие-то его творения читал?» «Одна моя берлинская подруга, ее зовут Фройляйн Файнгольд, говорила, что в некоторых кругах его очень ценят, а сочинения сравнивают с трудами Клейста». «Почему тогда не с Гейне?» — бросил капитан. «Писатель или нет?» — вмешалась девушка. «Но доктор Кафка безумно обаятелен». Все посмотрели на нее, разинув рты. «Нестандартное мышление, нежный взгляд и невероятная чувственность. К тому же очень красив. Если говорить честно, то мне глубоко наплевать, писатель он или нет». «С вашего позволения, это величают любовью», — подкинул мысль Глаубер. «Как хотите, так и величайте». С этими словами она встала из-за стола. «Да», — произнес Глаубер, — «характерец у этой Илонки еще тот». «Господин Клопшток, расскажите немного о себе», — попросила госпожа Фишман. «Вы, стало быть, посвятили себя медицине». «Человечество спасут врачи», — бросил капитан. «Если только сами все поголовно не заболеют», — прошептала Фишман. «Господин Клопшток из этого затруднения выйдет победителем. Он парень крепкий», — сказал Глаубер. Чуть бледноват, да и анемия налицо. Согласен. В довершение всего в глазах плещется лихорадка. Плюс подозрительные приступы кашля. Но Матлеры его вылечат. Матлеры и доктор Стреллингер. Наука, которой вы, господин Клопшток, распахнули свои объятия, посвящая ей себя без остатка и жертвуя ради нее лучшими годами жизни, спасет вас и самым благородным образом восстановит справедливость. В один прекрасный день вы, молодой человек, совершите восхождение наломниц без всяких дополнительных приспособлений, прямо на глазах у восхищенных курортников, которые по такому случаю соберутся со всей Матлы. «Аминь», — подвел черту капитан. «Думаю, нам пора», — сказала Фишман. «Кроме нас за столом больше никого не осталось. Госпожа Форбергер опять будет ворчать». «Встреча через час в парке», — предложил в заключение Глаубер. В такую жизнерадостную погоду доктор Стреллингер предписал по утрам отказываться от шезлонгов на балконах. Сегодня они ждут нас в парке. Пока сотрапезники вставали, Роберт не сводил с них глаз. К завтраку он даже не прикоснулся, пообещав себе бежать из этого дурдома как можно быстрее. Придя в парк позже всех, он устроился в свободном шезлонге на приличном расстоянии от других курортников. Дамы были в легкой одежке, мужчины сидели в одних рубашках, будто сейчас, в начале февраля, наступила весна. Но у каждого под рукой имелся плед. Беседа была в полном разгаре. Он с рассеянным видом слушал разговоры о достоинствах солнечных дней. Капитан с Глаубером вели оживленный спор, пытаясь выяснить, чем лучше питаться человеку, у которого поражены оба легких – трюфелями или лососем. Глаубер, в активе которого имелась учеба на дантиста, самовольно провозгласил себя глашатаем научных истин. Капитан в ответ выдвигал в качестве аргумента свой собственный опыт в данном вопросе, пыжись одержать в споре верх. Нет, его точно угораздило оказаться среди умалишенных. Слева от него села какая-то дама и тут же заговорила. В манере разговора этой англичанки по фамилии Дресслер чувствовались аристократические привычки. Ее муж служил советником посольства в Будапеште. Узнав, что Роберт тоже из венгерской столицы, она назвала это благоприятным совпадением, но тут же добавила, что речь в данном случае идет совсем не о случайности, а о вмешательстве высших сил. «Еще одна чокнутая», — подумал Роберт. «Вы похожи на моего сына», — произнесла она, не сводя с него глаз. «У вас во взгляде тоже есть что-то особенное». Он опустил голову. «Да-да, как же она любила своего сына! Ни одного человека ей больше не полюбить сильнее, чем его, а теперь, когда ее сокровища больше нет, в сердце и вовсе не осталось места для этого чувства. Кто бы мог подумать, что жизнь можно отдать, защищая Верден? Мой Джеймс сложил голову за честь, то есть ни за что», — заключила она. Потом спросила, был ли он на войне, но он в ответ предпочел ей солгать. «Тогда давайте поговорим о чем-то другом», — предложила англичанка. И тут же пустилась расхваливать на все лады очарование Будапешта, прохладу холмов Пешта, оживленную атмосферу кафе в Буде и великолепие Дуная, которым так хорошо любоваться вечером на закате с горы Янош. «Он же думал о войне», — вспоминал русский фронт в стане тех, кто проиграл на службе Австро-Венгерской империи, хотя и понимал, что, выжив в этой мясорубке, оказался в числе победивших. Жизнь сохранил, но подхватил болезнь. Только вот можно ли ее действительно считать меньшим злом? Продолжая, дама сожалела о Лондоне, потому как ни один другой город не сравнится с ним сладостью и блеском жизни. Потом вдруг осеклась, остановила взор на какой-то далекой точке, встала, махнула рукой и закричала: «Сюда! Мы здесь!» По парку размашистым шагом шел человек, высоченный, тощий тип моложавого вида, но явно подбиравшийся к 40 годам. Морщинистое, невероятно бледное лицо, густая темная шевелюра и костюм, болтавшийся на нем, как на вешалке. Глаубер бросился к нему, размахивая руками, как ветряк на мельнице. «Господин Кафка, все ваши друзья здесь!» «А вот и писатель», — подумал Роберт. «Хотя, скорее, только призрак писателя. Таким бледным и худым может быть только привидение». Новый персонаж приветственно махнул собравшимся рукой, сел слева от Роберта на свободный шезлонг и дружелюбно поздоровался с ним степенным голосом. «У него баритон», — подумал тот. «Мы в восторге снова видеть вас, господин Кафка», — бросил Глаубер. «Да еще в такой великолепной форме», — добавил капитан. «Насколько мы поняли, вам было плохо?» — полным беспокойства голосом спросила миссис Дресслер. «Не далее, как на прошлой неделе, у меня самого два вечера подряд температура была 39», — вставил слово Глаубер. «А теперь выздоровел». «К тому же, господин Кафка, вы в любом случае ничего особо не пропустили», — добавил капитан. «В субботу вечером в обеденном зале у нас был концерт, а даже о номер 3 Шуберта». «Госпожа Форбергер была не в форме. От моего слуха не ускользнула парочка фальшивых нот». «Лично я, кроме Моцарта, никого больше не признаю», — заявила госпожа Фишман. «А вы, господин Кафка, поделитесь с нами своими музыкальными предпочтениями. Разве на свете бывают писатели без абсолютного слуха?» «Если не ошибаюсь, критика больше говорит о мелодике текстов у нашего автора», — поправил ее капитан. 10 часов. Время!» — перебил их рассуждение властный женский голос, донесшийся из-за спины. Скрестив на груди руки, за ними с суровым видом стояла медсестра в белом халате. Каждый вытащил из футляра принесенный с собой термометр. На Роберта женщина посмотрела с таким видом, будто обвиняла его во всех смертных грехах. «Я только вчера приехал», — бросился оправдываться он. Писатель признался, что тоже забыл термометр. Медсестра воздела к небу взор и вновь напустила на себя вид тюремной надзирательницы, буравя глазами остальных курортников, каждый из которых держал во рту термометр, прикрыв глаза и будто ожидая нового сигнала. А по прошествии долгих секунд хлопнула в ладоши. Каждый взял термометр в руку, посмотрел на показатель столбика ртути, обрадовался или помрачнел, вытер его носовым платком и положил обратно в футляр. Возобновив прерванный разговор, миссис Дресслер принялась рассказывать историю какого-то молодого человека, который, обнаружив как-то утром, что у него температура, вскочил с постели, выбежал из палаты и помчался во всю прыть, но не к парку, а к дороге, в совершенно противоположную сторону. Тщетно Глаубер с капитаном пытались его догнать. Тогда на поиски отправились госпожа Форбергер с метрдотелем, но тоже без результата. На следующий день жандармы нашли его у подножия скалы. «Тряпичная кукла», — сочла обязанной уточнить миссис Дресслер. «А вот и наше молодильное зелье», — перехватил у нее инициативу Глаубер и с этими словами показал на двух санитарок, которые принесли на больших подносах стаканы с молоком и поставили по одному у каждого шезлонга. Все старательно сделали по приличному глотку. Их примеру последовал и Роберт, опустошив стакан сразу наполовину. «В нашем заведении», — объяснила ему миссис Дресслер, допив свое молоко, «также рекомендовано лечение мышьяком, хотя у этого метода есть немало противников. Впрочем, не мне учить будущего врача, верно?» Потом чуть помолчала и уже мрачнее добавила. «У вас есть то, чего уже никогда не будет у моего сына. Жизнь. Вы с ней не расстались». Миссис Дресслер поднялась на ноги и направилась к дороге. Он проводил ее встревоженным взглядом. Потом услышал, как писатель тихим, внушающим доверие голосом посоветовал ему не волноваться. Ничего непоправимого она не натворит. И поблагодарил его за заботу. Стрелки часов подбирались к 11:30. Пора было отправляться на обед. Когда Глаубер спросил писателя, пойдет ли он с ними, тот возразил, что хочет побыть на воздухе немного еще. То же самое ответил и Роберт, в восторге от возможности побыть с соседом наедине. Несмотря на хилый внешний вид, от этого человека исходило что-то пугающее. «Я не очень-то помню отца», — подумал Роберт. «Но думаю, что он выглядел так же». Воспоминания о нем уходили в столь далекие времена, что он уже не мог сказать, было все на самом деле, или же попросту ему приснилось. В первую очередь, ему хотелось произвести хорошее впечатление. Он боялся разочаровать собеседника слишком пустым разговором. Но когда взаимное молчание стало слишком уж тягостным, лишь спросил писателя, нравится ли ему в этом санатории. «Мы сидим на солнце в шезлонгах, либо в парке, либо на балконе. Рано утром гуляем по лесу, опять же залитому лучами дневного светила. Смеемся, скучаем, грустим, порой даже веселимся. Два раза в день плачем, это уже из-за питания. Иными словами, здешний мирок замкнут на себя. Как правило, человек покидает эту грешную землю, только когда за ним придет ангел». То же самое и здесь. Роберт расхохотался. В понимании писателя к происходящему следовало относиться именно так. Вновь повисла тишина, на фоне которой молодой человек испугался, как бы с его губ не слетела какая-то другая банальность, после чего сочинитель наверняка составил бы о нем самое нелестное мнение. Но чтобы не выкладывать с самого начала козыри, начинать разговор о Достоевском все же не стал. Вместо этого поднял вопрос о проблемах со здоровьем, уверенный, что обсуждение взаимных болячек в этом бою против общего врага сделает их товарищами по оружию. Для начала поведал о своих симптомах. Рассказал, что немного похудел, самые большие килограммов на 7, и в последнее время даже не кашлял, разве что вчера, да и то наверняка из-за долгой поездки. А увидев на лице писателя заинтересованность, приободрился и уже увереннее продолжил. В Матлеры его главным образом привела температура, не сказать, чтобы слишком высокая, но державшаяся вот уже несколько месяцев. «Температура, какая бы ни была, всегда мерзость», — ответил Кафка. И без утайки выложил все свои симптомы. Кровь в мокроте, неодолимая усталость, одышка при малейших усилиях, периодический абсцесс легких, потери веса, головные боли и безудержное потовыделение. «Похоже на то, — подумал Роберт, — что, едва ступив ногой в такое вот местечко, человек без остатка теряет всю свою сдержанность. И любой, будь то студент, писатель или врач, никогда не выходит за рамки своей болезни. Точно так же, как солдат, надев на себя мундир, и, подчиняясь приказам других, не выходит за рамки статуса безымянного защитника Родины. Вдоволь поразглагольствовав о перечне своих хворей, писатель начал рассказ о том, как у него впервые проявилась болезнь. Как-то раз, летней ночью 1917 года, он вдруг стал обильно харкать кровью. Несколько недель врачи говорили, что у него банальное воспаление легких, и только после этого осознали всю серьезность сложившейся ситуации. Вся верхняя зона правого легкого была поражена бациллами. С тех пор он то и дело проходил какой-нибудь курс лечения, переезжая из одного санатория в другой. Ах да, в октябре 1918 года ему, в довершении всего, не посчастливилось подхватить испанский грипп. Но, несмотря ни на что, он все же поправился. А раз так, то чего ему жаловаться? Здесь, по крайней мере, удалось устроиться вполне нормально. В Матлерах было ничем не хуже, чем в Мирано, где ему довелось лечиться до этого. После этого он объяснил, почему поселился не в главном корпусе, а во флигеле. «Вилла Татар — это очаровательный дом, обладающий рядом огромных преимуществ. В главном корпусе, как мне говорили, очень шумно, постоянно звенит колокольчик, из кухни и ресторана вечно доносится какая-нибудь возня, да и дорога, проходящая неподалеку от проложенного санями пути, тишины тоже не добавляет. А у нас полный покой. К тому же через 3 двери от меня живет врач, если это, конечно, можно считать преимуществом. А какой он, этот доктор Стреллингер? Что он вам назначил, когда вы сюда приехали?» — спросил Роберт, переживая за свою собственную судьбу. С самого начала, вполне естественно, хотел прописать мышьяк. Но я его образумил, и в конечном итоге он заменил его молоком 5 раз в день и сметаной 2 раза. Приложив над собой массу усилий, я могу выпить 2,5 стакана молока и съесть 1 стакан сметаны. Кроме того, мы договорились, что за сумму в 10 крон он каждый день меня будет осматривать. Говорят, что в Германии есть санатории посовременнее. «В Баварии-то?» — с улыбкой спросил писатель. «Там принимают одних лишь евреев, чтобы потом убить». И уже серьезнее продолжил. «Мой врач, доктор Краль, вполне согласился, когда я сказал ему, что венгерские и чешские санатории явно не дотягивают до немецких, но при этом посоветовал ехать в Плеш. Поди ее пойми, всю эту публику. У меня 3 доктора. Здесь Треллингер, в Праге доктор Краль, плюс мой дядюшка Зигфрид, работающий в деревне под Тршештем. То, что они дают противоречивые советы, еще куда ни шло. Краль, например, выступает за уколы мышьяка, а мой дядюшка против. Куда хуже, что они противоречат сами себе. Взять того же Краля. Сюда он послал меня из-за высокогорного солнца. Но теперь, когда это самое солнце только-только стало сиять, советует перебраться в Плеш, расположенный гораздо ниже. Господин Глауберг говорил о каком-то совершенно больном чехе, который живет в палате над вами. Очаровательный человек, страдает туберкулезом гортани, из тех, о которых говорят, не выживет, так помрет. Как-то раз пригласил меня к себе после обеда и показал небольшое зеркальце, которое должен засовывать на солнце себе в горло, чтобы греть лучами язвы, появившиеся на гортани 3 месяца назад. А потом показал их. Я почувствовал, что вот-вот упаду в обморок, но все же нашел в себе силы откланяться и уйти. Не понимаю, как в его присутствии никто не лишается чувств. То, что мы здесь видим, хуже казни. Вся эта жалкая жизнь, когда ты прикован к постели, лихорадка, удушье, лекарства, мучительное и опасное рентгеновское излучение. И все это только для того, чтобы сдержать развитие язв, которые в конечном итоге все равно нас задушат. Вам в голову не приходила мысль, что если болезнь прогрессирует, то нас, как и вашего соседа Чеха, в конце пути тоже ждут язвы, жалкие зеркальца и сужение просвета гортани, от которого мы задохнемся. В ответ писатель изложил ему 1 историю. Вот какую притчу рассказывают хасиды. Как-то раз раввин повстречал на постоялом дворе 2 пьяных крестьян, сидевших друг против друга. Один печалился, другой все время его утешал. В какой-то момент первый воскликнул: «Как ты можешь утверждать, что любишь меня, если даже не знаешь, от чего мне плохо?» В этот момент их беседу прервал голос госпожи Форбергер, донесшийся со стороны главного корпуса. Их ждали к обеду, оставив места за столиком капитана. Они встали и зашагали к санаторию. «Чеканим шаг, как однополчане», — подумал Роберт. Прошло 4 недели. Роберт благодарил судьбу, которая в этом унылом месте свела его с таким человеком. Писатель дал ему почитать 4 своих рассказов, только немногие из них нашли своего издателя. Такой прозы, таких современных и чистых текстов, отличающихся самым глубоким смыслом, он еще не видывал никогда. За внешней простотой языка и персонажей скрывались невероятное многообразие и богатство. Унывать Роберту не приходилось. Постояльцы санатория смеялись, пели, а порой даже танцевали под звуки гитары капитана. И то, что по идее надо бы назвать страданием, выглядело далеко не так однозначно. Писатель показал ему отрывок из письма своему другу Максу Броду, в котором рассказывал о своем пребывании в санатории. «По сути, я общаюсь лишь со студентом медицинского факультета. Все остальные уже потом. Если от меня что-то кому-то надо, говорят ему. Если же надо что-то мне, тогда я сам к нему обращаюсь». А в письме своей сестре Отле, которую тоже дал ему почитать, рассказывал о высоком, сильном, широкоплечем белокуром молодом человеке, чуть ли не крепыше, с ликом юноши, будто сошедшим с гравюр к сказкам Гофмана, серьезным, прилежным, хотя и погруженным в свои мечты, студенте медицинского факультета, положительно красивым, невероятно умным, искренним, бескорыстным, преисполненным такта, очень амбициозным и обожающим литературу, к тому же внешне немного похожим на нашего Франца Верфеля. Роберт видел, что ему становится лучше. Лихорадка отступила, кашель совсем прошел, он снова набрал вес. Рядом с ним был человек, способный утолить любые тревоги, с которым к тому же можно было поделиться радостью. Слова писателя он буквально пил пригоршнями и любил нового друга как брата. Его собственного в 1917 году взяли на русском фронте в плен, и выехать из Советского Союза он после этого не мог. Тем весенним майским утром несколько курортников, Глаубер, фройлейн Гальгон, Ирина и доктор Стреллингер отправились погулять в лес. Будто радуясь погожим денькам, небо ярчило синевой. Они безмятежно вышагивали по мшистому ковру, кое-где покрытому куртинками тающего снега. Дамы в легких вязаных фуфайках поверх платьев, господа без галстуков и с непокрытой головой. «Капитан будет жалеть, что не захотел с нами пойти», — воскликнул Глаубер. «Сегодня самый прекрасный день в моей жизни», — без конца повторяла фройлейн Гальгон, поворачиваясь на каблуках и кружа юбкой. Смешиваясь с радостным пением птиц, над долиной летел перезвон, протекавший внизу речушки. Кафка еле передвигал ноги, будто эта короткая прогулка лишила его последних сил. Если молодой человек за эти несколько недель окреп, то состояние здоровья писателя ничуть не улучшилось. Напротив, его болезнь, по-видимому, еще больше усугубилась, и он тащился за остальными с большим трудом. Роберт вернулся и пошел с ним рядом. Ему не терпелось узнать, не мог бы друг отложить свой отъезд в Прагу и еще какое-то время побыть здесь. «Срок моего пребывания в санатории подходит к концу 20 мая. Домашние в один голос умоляют меня остаться. А Стреллингер и вовсе грозит, что если вернусь в Прагу, меня может ждать летальный исход. Только вот как я обращусь на службе за еще одним больничным, которые мне и так уже платят только наполовину? Если бы болезнь усугублялась из-за моего пребывания в конторе, такой поступок еще можно было бы объяснить. Но ведь в действительности все обстоит как раз наоборот. Контора в аккурат задержала ее развитие. Стреллингер утверждает, что поражение легких пошло на спад, причем сразу наполовину, хотя лично я скорее сказал бы, что мне стало вдвое хуже. Раньше у меня никогда не было таких приступов кашля. Я так не задыхался и не чувствовал себя таким слабым». Теперь они шли, не говоря ни слова. Даже малейшее усилие со стороны писателя отдавалось тревожной одышкой и окрашивало лихорадочным румянцем щеки, обычно оттенка слоновой кости. Но хотя серый костюм болтался на нем еще больше, чем в день их знакомства, при взгляде на него по-прежнему казалось, будто от него исходит какая-то сила. «Смерть, взявшая небольшую передышку», — подумал Роберт. И, пытаясь прогнать это видение, заявил. За завтраком Глаубер задал вопрос, вызвавший на моем лице улыбку. Он спросил, какие три желания я выбрал бы, будь у меня возможность их осуществить. Я ответил, что, во-первых, хотел бы познать страстную любовь, во-вторых, опубликовать роман, а в-третьих, переехать жить в Прагу. «Опубликовать роман?» — удивился писатель. «Это зависит только от него самого. Потом, правда, можно будет постучать в дверь редактора, опубликовавшего что-то из его текстов, попросить господина Курта Вольфа отдать все оставшиеся у него экземпляры, отнести их в чулан, а потом отправить в топку». Что же до переезда в Прагу, Кафка еще раз повторил, что предпочел бы жить в Берлине. «Я настоятельно рекомендую вам провести полгода зимних холодов в Германии. Прага обладает самой что ни на есть призрачной притягательностью. а Берлин выступает весьма достойным лекарством от нее. Лучше уж засаленные улочки еврейского квартала в Берлине, чем площадь старее места в Праге. Если бы о трех желаниях спросили у меня, я бы в первую очередь хотел выздороветь, пусть даже не до конца. Врачи мне все обещают, но лучше почему-то не становится. Во-вторых, мне хотелось бы отправиться жить в какую-нибудь южную страну, хотя и не обязательно в Палестину. Первый месяц пребывания здесь я много читал Библию, хотя теперь уже нет. Третьим в списке шел бы какой-нибудь мелкий промысел или кустарное ремесло. Как видите, я не очень-то притязателен. Даже жену и детей в свой перечень не включил. Вы можете обходиться малым, потому что смыслом жизни для вас стала литература? Да, правда ваша. Литература действительно помогает мне жить. Но если по справедливости, то из-за нее я живу какой-то невразумительной жизнью, не очень-то отличающейся от небытия. Посвящая всего себя сочинительству, порой чувствую себя так, будто никогда и не жил, будто всю жизнь умирал, кропая все новые и новые строки. И вот теперь вскоре, похоже, умру уже по-настоящему. Писать для меня — единственно возможная модель существования. Для этого мне требуется одиночество, только не отшельника, а скорее мертвеца. С этой точки зрения сочинительство сродни смерти. И подобно тому, как из могилы нельзя поднять покойника, так и меня ночью нельзя оторвать от рабочего стола. Но если так, то, может, существует другая, не столь разрушительная форма творчества? Мне известна только такая. Писать по ночам, чтобы не сойти с ума, когда тревога охватывает с такой силой, что не дает уснуть. Хотя из этого еще никоим образом не следует, что когда я не пишу, мне живется лучше. Если по правде, то писатель, перестав писать, превращается в чудовище. Я сочинительством свои ошибки так и не искупил. И всю жизнь жил, умирая. Роберт молчал. Все услышанное с одной стороны завораживало его, с другой пугало. Решив поговорить о чем-нибудь не столь болезненном, он спросил писателя, нашел ли тот время пробежать глазами несколько его собственных текстов, переданных ему несколько дней назад, особенно перевод с венгерского на немецкий рассказов Фридриша Каренти. «Мне они доставили огромную радость. Ваши переводы великолепны. Как насчет того, чтобы передать их моим издателям? Я за вас похлопочу». Роберт с восторгом согласился и вернулся к своему предложению перевести на венгерский «Превращение» и «Приговор». Но услышал в ответ, что за решение этой задачи уже взялся прозаик Шандор Марей. «Но я могу попросить своих издателей, особенно Курта Вольфа, поручить вам перевести на венгерский другие мои произведения», добавил писатель. Роберт опять его поблагодарил. Ему уже давно не давал покоя еще один вопрос, на этот раз технического плана, вопрос начинающего именитому мэтру. Сколько недель понадобилось Кафке, чтобы написать «Приговор», рассказ, читанный и перечитанный им много раз, замысел которого ему казался просто идеальным? «Эту историю я написал за одну ночь», — вспомнил Кафка. «С 10 часов вечера 22 августа 1912 года до 6 утра 23-го. Так долго сидел за столом, что потом никак не мог встать. Ноги затекли. События разворачивались на моих глазах. Я летел вперед, разрезая форштевнем воду. Но порой казалось, что меня давит к земле вес собственного тела. А последнюю фразу я написал, когда уже рассвело. Писать только так и можно, полностью открывая душу и тело. Вас не шокирует, если я скажу, что за главным героем произведения, Георгом Бендеманом, проглядываете вы сами?» Кафка покачал головой и объяснил. «Любые взаимосвязи в этой истории совершенно очевидны. Имя героя, Георг, содержит в себе столько же букв, сколько и Франц. А Бенде, начало его фамилии, столько же, сколько Кафка. Гласное «е» повторяется в тех же слогах, что «а» в фамилии Кафка. А во Фриде столько же букв, сколько в имени молодой женщины, о которой я вам говорил, при том, что начинаются они с одной и той же. Прочитав рассказ, моя сестра воскликнула: «Да это же наша квартира!» А где он черпал вдохновение, где брал мужество и силу? Ведь начинать было так тяжело. Во-первых, мне требовалось одиночество. В максимальных количествах. Во-вторых, я ненавижу все, что никак не связано с литературой. Ходить по гостям мне скучно. Радости и печали семьи навевают на меня тоску. От разговоров, даже о литературе, в душе поселяется уныние. Будь у меня такая возможность, я бы вообще ни с кем не говорил. Стоит кому-то высказать даже малейшее замечание, стоит мне самому случайно увидеть даже малейшее зрелище, как внутри у меня все переворачивается. Я постоянно шарахаюсь из стороны в сторону, и кроме жестокости жизни больше не чувствую ничего». Немного подождав, Роберт задал вопрос и тут же о нем пожалел. «А вы никогда не думали со всем этим покончить? От отчаяния?» Писатель ответил, что такие мысли и в самом деле приходили ему в голову, причем не раз. «Но умереть, — добавил он, — означало бы лишь отказаться от одного небытия в пользу другого. Мои вопросы новичка, — продолжал Роберт, — могут показаться вам наивными или даже глупыми, но мне, к примеру, хочется понять, надо ли для сочинительства много читать. Я боюсь подпасть под чужое влияние и не хочу, чтобы романы, которые читаю, производили на меня чрезмерные впечатления». В ответ на это писатель велел ему позабыть любой страх. «Мой роман об Америке, — продолжал он, — представляет собой бледное подобие Дэвида Копперфильда Диккенса. Я ведь оттуда позаимствовал историю о чемодане, о парне, очаровавшем буквально всех, о его деревенской возлюбленной, о грязных домах, но самое главное — методы и приемы». Затем он объяснил, что уже давно вынашивает мысль написать книгу, отправной точкой которой станет замечательный роман «Бабушка» чешской писательницы Бажены Немцевой, произведшей такое неизгладимое впечатление на юношество, рассказав в ней о конфликтных отношениях между богатыми владельцами замка и крестьянами, которые гнули на них спину. Он уже даже придумал первую фразу: «А когда она у тебя есть, это самое главное. В этом случае можно считать, что роман у тебя в кармане». Сделав глубокий вдох, писатель сказал: «Ка долго стоял на деревянном мосту, устремив взор в небесную высь, будто зиявшую пустотой». Роберт восторженно захлопал, пусть даже немного притворно. Ему страшно хотелось прочесть продолжение. После этого писатель рассказал о тех, кто оказал на него основополагающее влияние как на литератора, упомянув Гофмансталя и Музеля, а потом добавил, что неизгладимый след в его душе оставил и кинематограф. «Но подлинными своими кровными родственниками, — сказал он, — я считаю Достоевского, Клейста и Флобера, хотя ни с одним из них, вполне естественно, даже не думаю себя сравнивать». По его словам, работая над приговором, он вдруг проник в тайну собственного литературного творчества и узрел, как силы подсознания, вступая в дело, позволяют писать, когда это, казалось бы, попросту невозможно. Вообще, в данном случае были все основания говорить о специфичном заболевании литературой, потому как безумие и состояние писателя в процессе творчества всегда идут рука об руку. Потерять рассудок для него всегда было навязчивой идеей, тем более что со стороны матери, по линии Леви, недостатка в оригиналах и полоумных дядюшках в их семье не было никогда, не говоря уже о наложившей на себя руки бабушке. Может, литература спасала его от безумия? Или попросту была, с одной стороны, симптомом, с другой – следствием поразившей его болезни? Так или иначе, но кроме сочинительства, ничто в жизни мне уже не принесет удовлетворения, сделал вывод он. У меня внутри пустота, будто у ракушки на пляже, которую в любую секунду могут раздавить ногой. Иными словами, Бог не велит мне писать. Беда лишь в том, что я без этого не могу. Но Он в конечном счете всегда берет верх. Они опять надолго замолчали. Затем писатель посуровел и заявил, что должен поведать Роберту о печальном событии, о котором молодой человек, надо полагать, пока не в курсе. Страшная новость касалась его соседа, жившего над ним на вилле Татар, того самого венгра, который страдал от туберкулеза горла и лечился с помощью зеркалец, засовывая их себе в горло. «Вы имеете в виду господина Шалтовски?» – встревожился Роберт. «Что с ним?» Рано утром он ушел из санатория, не захватив ни багажа, ни даже бумажника. Устроил прогулку до самого Попрода, сел там на первый попавшийся поезд, а потом на ходу с него спрыгнул. Теперь каждый из нас терзается чувством вины не за то, что он покончил с собой, а за то, что по нашей милости впал в такое отчаяние. Как человек очень общительный, он тянулся к другим, а мы без зазрения совести бежали от него, будто жертвы кораблекрушения, расталкивающие других в попытке спастись. Писатель вспомнил их первый разговор о болезни этого человека на следующий день после приезда Роберта в санаторий. Тогда кто-то из них высказал мысль, что в один прекрасный день и их собственную гортань поразит туберкулез. А что если для прочистки горла, чтобы вернуть возможность есть и дышать, у них останется два смехотворных зеркальца? Как они поступят в такой ситуации? Застыв на несколько мгновений в нерешительности, писатель заявил: «Я так думаю, что прыгнуть с поезда – неплохая альтернатива гарантированному удушью». После этих слов он упрекнул себя, что слишком разговорился, и уже веселее предложил присоединиться к остальным. Разве Роберт не заметил, что фройлейн Гальган смотрела на него влюбленными глазами? Буквально в следующее мгновение – погода резко переменилась. Над Ломницем, торчавшим словно зуб, заклубились черные тучи. Пора было возвращаться обратно. В августе писатель уехал из санатория и возвратился в Прагу. Матлеры в эти дни погрустнели. Молодой человек терзался от скуки. Между ними установилась переписка. Письма, воспоминания о проведенных рядом с писателем месяцах, отпечаток его мысли – все это помогало ему как-то держаться. В конечном счете, после санатория Роберт решил поселиться в Праге и дальше изучать медицину уже там. Иногда его охватывало ощущение, что в будущем вся его жизнь будет строиться по меркам дружбы с этим новым для него человеком.